Алло. Алло, алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Александр Викторович, я могу услышать Островерхова? Что вы хотели? Поговорить с ним хотела. По поводу? Ну, вот я уже лично ему скажу. Вы кто? А вы кто? Представьте. Ну, сначала на мои вопросы, пожалуйста, ответьте. Нет, а давайте вы я сначала... первый вопрос. А давайте вы сначала представите. Ну, вот зачем? К чему вы тянете время? К тому. Зачем? Затем. Я хочу представьте, знать... потом представлюсь я. Для меня не проблема. Я разговариваю. Слушай, я тоже хочу знать, с кем я разговариваю. Как я понимаю, вы представляете какую-то организацию, да? Вы должны... Все верно, вы понимаете. Для начала представьтесь, еще раз вам говорю. Вы должны представиться как представитель организации. Я знаю, не отрицаю. Должна представиться после того, как я выясню, кто вы. Так в чем проблема? Сейчас я выясню, кто вы. Я-то вам позвоню, задала вопрос. Хочу получить ответ. Я не спорю, что я должна представиться, но представлюсь я после того, как вы подтвердите свою личность. А ты гасишься, что ли, от кого-то, а? Слышь? Еще раз, я нет, ни в коем случае. Я же говорю еще раз вам, я представлюсь после того, как представите своим. Да ты бледина зашифрованная. Да не смейтесь, не смейтесь, не смешно, это не смешно. Что ты хочешь, дырка, говори. Представьте еще раз говорю, с кем я общаюсь. Я тебя буду называть дыркой. Хорошо? Еще раз вам говорю, с кем я общаюсь, представьтесь. Говори, дырка ебаная, что тебе надо. Ну, смотрите, вот вы не несете даже ответственность за свои слова. Смотрите, я сейчас представляю, следом представляетесь вы. А я не я знаю, смотрю, с кем вы, я разговариваю. Я на данный момент говорю с голосом в трубке, слова. Понимаешь? А то сидите... Нет, на данный момент вы разговариваете да. с Национальной службой взыскания. Меня зовут Рахметова Арина Александровна. А, разговор так. наш с вами записывается. Uh-huh. А сейчас четко, ясно, представились, фамилия, имя, отчество, с кем разговариваю я. Новые отговорки будете искать? Нет, теперь нет. смеяться будете, а да? Почему мне звонит... Ну, я слушаю, почему мне звонит... Нормально, представились? Национальная служба взыскания. Я нацистам ничего не должен. Слишком много вопросов. Слишком я много вопросов. Я нацистам ничего я еще раз не должен. Для начала, представьтесь. А ты в курсе, что ты работаешь на нацистов? Хай, Гитлер, я уволен. Извините, пожалуйста, если для вас Национальная служба взыскания расшифровывается как нацисты, то мне очень жаль, что вы пропустили 11 лет школьного образования. Нацист, национализм, аналогию чувствуете? Да, очень жаль, очень жаль. Аналогию чувствуете? Повторно, пожалуйста, обучитесь. Еще раз вам говорю, представились, фамилию, имя, отчество называете? Че там, сколько тебе платят четвертый рейх? Ну-ка говори. Быстро. Сейчас в КГБ тебя нет, на допрос. Нет, русский язык не усваивается, что ли? Я тебя сейчас в КГБ на допрос вызову, блядь. Номер телефона я ставлю на обзвон, и сегодня весь день будете получать звонки. Спаси хуй, блядь, мне, дура. Расскажите мне про нацистов сегодня, будете весь день рассказывать. Смотрю иди на ваши знания, нахуй. Это ум бьет. Много. Обязательно пойду. Давай, давай. Ага. Добрый день. Добрый. Добрый день. ОМКК «Просто деньги» компании «Финтера». Меня зовут Услякова Александра Шамилина. Разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, Зайцеву Евгению Анатольевичу информацию сможете передать? Что вы хотели? Ну, вы сможете передать информацию? Ну, все зависит от информации. Передайте, пожалуйста, ему, что звонили с компании «Финтера», мы его в ближайшее время ожидаем на оплату. А у Евгения Анатольевича образовалась задолженность. Большая задолженность? Ну, данную информацию я вам сообщить, к сожалению, не могу по закону, поэтому передайте. Так, ну я понял, сюда. Понял. Так, хорошо. А что мне за это будет, если я передам? Сиськи покажешь? Что будет? Вам трудно передать информацию? Сиськи покажешь? Всего доброго, до свидания. Да. Здравствуйте, Алексей Юрьевич. Здравствуйте. Меня зовут Анна Белозовская. Я звоню по кредиту в Плюсбанк, информирую о записи разговора. Вы вопрос решили с оплатой? Нет, еще. А какие варианты рассматриваете? Как решаете? Да, есть пару вариантов. На что рассчитываете? На светлое будущее. Когда будет оплата? По возможности. Думаю, на что вы рассчитываете конкретно? Дайте, у вас 2 недели просрочки. Ну. Как бы нам надо понимать, как вы вопрос решаете с оплатой, потому что, опять же, банк же будет предпринимать меры по взысканию по отношению к вам. Так вот, чтобы с вами договориться, мы вам и звоним. Да, вы на что сами рассчитываете? Договоримся, вы... договоримся. О, вот мне надо голос повышать. Я не повышаю. Да? Я не заметил. Алексей Юрьевич, вы не сказали, на что вы рассчитываете, как вопрос будете решать с оплатой? Ну, смотрите, я на данный момент подал объявление на Авито. Вот. В общем. А продажа или о чем? Нет, нет. Проведение закрытых секс-вечеринок. Вот, у меня каких вечеринок? Секс-вечеринки. У меня 3 станка ебальных стоят без дела. Алексей Юрьевич. Думаю, в аренду сдать. Алексей Юрьевич, успокойтесь, пожалуйста. И давайте по существу. Вы взрослый человек, не надо падать просто в лицо в грязь. Куда? Да. Куда? В грязь. Куда? Лицом не надо падать, Алексей Юрьевич. Падает. Вы, пожалуйста, вот как бы это бизнес, в таком тоне. И вот эти вещи говорите своим близким. Это ну, бизнес, не кредитору, не так. Ну, понимаете? Насколько я помню, вы не таком являетесь таком случае, моим вот если кредитором. Вы так будете себя вести, вы не являетесь мы, моим кредитором. Я представляю интересы для банка. Я вам сказала, Алексей каким Алексеевич, если образом? Вы так себя будете каким вести, банк вам навстречу не пойдет. Как вы это понимаете? Вы представляете интересы. Послушайте, пожалуйста. Я себя веду вполне адекватно. Нет. Да. То, что вы говорите, вот эти вещи, вы считаете это адекватным? Секс-вечеринка, ну что такого? Это вы считаете адекватным говорить? Да. Сейчас на вопрос, как вы решаете вопрос с оплатой. Так я решаю свою проблему, как могу, так и решаю. Алексей понимаете? Юрьевич, что? Троллить не надо, пожалуйста. Вы что поймите, делать? Банк вам навстречу не пойдет. Что делать? Если вы сейчас вопрос не будете решать конструктивно, значит, в таком случае банк может выставить требования на досрочное погашение. Вы это понимаете? Алло. Повторите, алло. Пожалуйста, что вы сказали. Алексей Юрьевич, вы услышали, что я сказала? Не расслышал. По 15 раз одно и то же повторять не хочу. Я не расслышал. Ну тебе что, блин, трудно повторить, что ли? Алексей Юрьевич, я поняла. Вы не намерены вопрос решать. Что ты поняла? С банком. Как могу, так и решаю. Понимаешь? Знаете, вот я думаю, вот что вот лучше с вот вашей у меня мамой есть, поговорю. У меня есть возможность. Алексей такая, Юрьевич, понимаешь? Я лучше поговорю с вашей мамой. Приезжай. Наверное, ты. Она будет вести себя корректнее, чем вы. А при чем тут правильно? Мама? Давай я твоей ну, как? Маме если позвоню. Вы не собираетесь приглашу вести конструктивный на диалог. Вы вот это маме своей будете слышь? Рассказывать. Нет, слышите? Ну, зачем ты будешь звонить моей вам маме? Вам не стыдно давай вообще я твоей вот маме так позвоню. Вести? Вход бесплатный, скажу. Слышь, подруга. Я поняла вас. Что я ты сейчас поняла? Фиксирую отказ что от конструктивного диалога с сотрудником банка, Алексей Юрьевич. И будут предприняты подожди. Меры по взысканию уже иные. До свидания. Что-то новенькое. Слышишь? Алло. Ага. Добрый день. Добрый. А это Винокуров Вадим Александрович? А это кто? Меня зовут Харламов Анатолий Михайлович, звоню с Национальной службы взыскания. Юридический отдел разговоры записываются. И что вы хотели? По поводу... я звоню по поводу уведомления, которое должно было прийти Винокурову Вадиму Александровичу по месту регистрации. Получили, не ознакомились? Не было никаких уведомлений. Не было. Так я с вами общаюсь, да? Правильно понимаю? Ну, возможно, правильно. Я не знаю, что у вас там с восприятием. Информации. В смысле, возможно, правильно. То есть я могу не с вами общаться, да? То есть вы я не Вадим знаю. Александрович, я, вы... я не знаю, как ты понимаешь и воспринимаешь информацию, которую тебе ты которая, мне говорить не стоит. Которая тебе сейчас в ухо летит, прямиком прямо в ухо. Винокуров Вадим Александрович, вам надо говори. Говорить более корректно, предупреждаю в первый раз. И не тыкайте, пожалуйста. А иначе я буду вынужден переиграть этот разговор. Ваше дело, оно и так рассматривается на... Ты будешь вынужден съебаться, да? А, то есть вы, Вадим Александрович, такой уверенный в себе мужчина, который да, должен уверенный. Денег и скрывается... От кого? И скрывается от кого тех, скрываешься? Что не может выплатить, правильно да, понимаю? Ошибаешься, педрила. Ха-ха. Почему? Че, почему? Ты педрила? Веселый вы человек. Второй раз предупреждаю, иначе буду вынужден прекратить разговор и уже лично займусь тем, что ваше дело попало в суд. Третий раз ты ведешься, лично ты займешься. Лично ты можешь приехать ко мне, нахуй, встать на колени и взять у меня в щеку. Вот что ты можешь лично. Да, вы молодец, со всеми так общаетесь. Со всеми так общаетесь, серьезно спрашиваю. Наверное, потому и долги, то, что с работы уволили за поведение. Ты смотри, как бы тебя не нагнали, чучело дырявое, блядь. Да, можете говорить что угодно. А ты уже... Но как по итогу должник из нас двоих, походу, ты, ты уже ко всему привык, да? Ты уже стерпился, да? А, терпила. Ай, Вадим Александрович, в третий раз, последний предупреждаю. Да клади трубку. Либо вы говорите как человек. Ну клади трубку, что ты? Я тебе еще много чего могу сказать. Клади трубку. Да говорите, говорите, мне интересно. Клади трубку. Серьезно, интересно. Может, что-нибудь новое придумать? Да говорите, что вы. А что ты чокаешь-то? Я к вам на «вы». Вы говорите нецензурной бранью. Чё ты чокаешь-то? Объясни мне. Ну а что ж вы? Уже ну хочу и чокаю. Ха-ха, тебе чокало не били ни разу нахуй, а? Нет, я никому не должен. Как бы нормально общаюсь. Ни разу чокало нахуй не пинали? А? Ты. Не тыкать. Бля, я тут думал, тогда попадется такой же, как вы, а вы вот попались. Думал, нормальный взрослый мужчина, ведете себя как ребенок, к сожалению, для вас. Да я вообще охуенный чел, поверь мне. Я верю, да. Веришь? Прям замечательный, скорее всего, человек с долгом детским, вообще который охуенный. Не может никак его закрыть. Охуенный. Не я... спорю, не спорю. Да вы можете говорить о себе все, что угодно. Я кто такой, чтобы вам что-то запрещать? Но либо вы чё сейчас ты, блядь, будете уже говорить адекватно. Чё ты чокаешь-то? Вот объясни мне. Хочу. Хочу? Можете запретить? А в щеку взять не хочешь? Можете запретить? А? Да, я тебе запрещаю. Все, я тогда прекращаю данный разговор и отправляю дело на суд. Давай, всего доброго, ожидайте. Давай, пиздуй, наша дура. Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.